Ева. Новость о нашем возвращении Елена восприняла довольно спокойно, но когда мы встретились на тренировке, было заметно, как блестят ее глаза. И было непонятно, что ее радует больше — то, что у нас есть шанс выиграть чемпионат Канады, или то, что ее сын снова счастливо улыбался. Я думаю, все в равной степени. По правде говоря, мне было страшно, а вернее стыдно встретиться с ней. Я не оправдала ее доверия и причинила боль ее сыну. Мои страхи не оправдались. Елена даже взглядом не дала понять, что упрекает меня. Мы продолжили наше общение так, словно этих пары недели не было. «Это катастрофа», — вздохнула она после очередного нашего элемента. «Мы упустили слишком много времени. Так как теперь вам не нужно ходить на другие тренировки, заниматься будете два раза в день». Утром отрабатывать в гимнастическом зале, а вечером на льду. Каждый день. Это ясно? Да, тренер, синхронно ответили мы вместе с Миком. А еще я сегодня пришлю каждому из вас меню, которого вы будете строго придерживаться до чемпионата. Смотреть на вас больно, вздохнула Елена. Свободны. После тренировки мы отправились в мое общежитие. Микаэль был предельно серьезным, когда говорил, что мы будем жить вместе, поэтому нужно было собрать вещи. И хорошо бы предупредить Лив, что она снова остается без соседки. Как это все поместилось в крошечной комнате? Мик с удивлением рассматривал три огромных чемодана, которые я с трудом застегивала. А это я даже еще не собрала свою косметику и туфли. Хорошо, что Бетси, Мика, была такой вместительной, иначе нам пришлось бы ездить дважды, чтобы забрать мои вещи. Через два дня вернулись наши команды. В этот раз им удалось разгромить команду соперника со счетом 2-0. Стефан и Лив уже знали, что я теперь живу у Фостера, поэтому я даже не удивилась, когда он появился на пороге квартиры. Брат приехал прямиком из аэропорта. «Стефан», — я кинулась ему на шею, — «мы редко расставались надолго, поэтому я соскучилась. Проходи». У Мика он был впервые, но внутреннее убранство квартиры его мало интересовало. «Так значит, ты теперь живешь здесь?» Стефан, как всегда, был прямолинейным и не ходил вокруг да около. «Ты против?» — аккуратно спросила я, когда мы уселись на диван. Стефан устало откинулся на спинку дивана, закрывая глаза. «Неважно, против я или нет». Мне нужно признать, что ты больше не маленькая девочка, которой нужна моя забота. К тому же теперь у тебя есть тот, кто о тебе позаботится. Мои глаза предательски защипало от его слов. Но я рад, что тебе важно мое мнение. Конечно, оно важно, Стефан. Ты мой любимый старший брат. Всегда был и всегда им будешь. Он улыбнулся, все еще не открывая глаз. Я не против, Ева. Мне кажется, что Мик тот, кто тебе нужен. И я видел, что было с тобой и с ним, когда вы расстались. Кстати, об этом. Он приоткрыл один глаз, глядя на меня. Не хочешь, наконец, объяснить причину? Мне пришлось пересказать ему все, что я рассказывала Мику, о том, как на отборочные заявился Барри. «Беру слова обратно», — сказал Стеф, выслушав меня. «Ты абсолютно не самостоятельная и глупая. Как ты вообще могла повестись на слова этого мудака?» Я лишь пожала плечами. У меня не было объяснений. Теперь, когда я об этом всем рассказала, этот поступок мне тоже казался ужасно тупым. «Вы закончили семейные посиделки?» Я устал прятаться в комнате. Из спальни вышел Микаэль. «Привет, Саммерс». «Привет», — ответил Стефан и удобнее улегся на диван. «Ладно, я немного посплю. Рейс был долгим. Ну и раз моя сестра тут теперь живет. Он не закончил фразу, поворачиваясь на бок. «Кажется, теперь, кроме Чарли, в квартире поселится еще и Стефан. Хотя, если мне не изменяет память, я приглашал жить со мной только тебя», — возмутился Мик, обнимая меня. «Мы идем в комплекте. Смирись», — сонно пробубнил Стефан. День чемпионата наступил быстрее, чем я ожидала. Неделя ежедневных тренировок пролетела как один миг, и вот мы стоим за кулисами ледовой арены за сотни километров от дома в Онтарио и готовимся к выходу на лед. «Вы только гляньте!» — к нам подошел Барри с его новой партнершей. Девушка выглядела хрупкой и немного забитой. Все же добрались сюда. Да, соревнования уже не те, что раньше, если на них пускают всякие отбросы. «Странно это слышать от тебя», — ухмыльнулся ему Микаэль. «Не видел тебя на игре. Испугался?» «Барри, может, пойдем?» — совсем тихо спросила его партнерша. «Молчи», — оборвал он девушку. «Мне было больно смотреть на нее, потому что я видела себя». «Барри не идеальный и далеко не лучший партнер, и ни в коем случае не разрешай ему унижать себя. А еще лучше просто уйди от него. Ты прекрасна и достойна лучшего, чем он». Глаза девушки распахнулись, когда она слушала меня, и я видела, как в них появляется крошечный огонек надежды. «Да ты...» «Не советую продолжать». Микаэль угрожающе выступил вперед, загораживая меня собой. «Если ты горазд на что-то большее, чем оскорблять и унижать беззащитных девушек, то покажи это на льду, если, конечно, выйдет». Барри раздраженно поджал губы и дернул свою партнершу за руку. «Пойдем». «Ты как, в порядке?» Мик нежно коснулся моего лица, когда наши соперники ушли. «Да, давай надерем ему задницу». «Вот она, моя Ева». Мое сердце пустилось в легкий галоп, когда комментатор наконец-то объявил наши имена. Мы вышли на каток. Тишину, которая окутала трибуны, нарушили мелодичные звуки скрипки. Микаэль протянул мне руку, и мы заскользили по льду, начиная наш танец. Мы кружились, скользили, поднимались и опускались, оставляя за собой след из снежинок и, как мне казалось в тот миг, магии. Мои руки парили в воздухе, исполняя собственный танец. «Готово?» — тихо шепнул Мик, когда мы собирались заходить на сложный элемент. Я постаралась кивнуть в такт мелодии. Фостер подхватил меня и подкинул в воздух. Сделав несколько оборотов, я полетела вниз. Вдруг, когда моя нога коснулась льда, я поняла, что слишком сильно наклонилась вбок. Моя нога слегка подвернулась, и я упала на лед. Микаэль тут же бросился ко мне и помог подняться. «Я в порядке, мне не больно», — быстро затараторила я. «Музыка еще не закончилась, а значит, выступление продолжается. Мы обязаны его завершить». Я натянула улыбку и завертелась волчком на месте. Зал взорвался аплодисментами, подбадривая нас. «Ева, прости». Мик обнял меня, как только мы покинули лед и отправились в сторону КИК дожидаться оценки. «Ты не виноват. Я просто неудачно приземлилась. Все хорошо». Боль была терпимая. Наверняка завтра на бедре у меня будет жуткий синяк, но главное, что я ничего не сломала. Несмотря на мою ошибку, судьи поставили нам достаточно высокие оценки благодаря технике и артистизму. Наш балл уже был выше, чем у Барри. По итогу соревнований мы заняли второе место. На третьем оказались Аманда и Чет. Стоило отдать ей должное, она и правда хороша на льду. А первое место заняли действующие чемпионы из Онтарио.